Часть четвертая. Меркурий. В школе я училась в физико-математическом классе. Эти дисциплины всегда давались мне легко. Однако, перейдя в Архангельскую гимназию с углубленным изучением физики и математики, я схлопотала тройки в четверти по любимым предметам. С репетиторами я быстро подтянула знания и следующую четверть окончила отлично. После школы я получила техническое образование. На первом курсе института всей группе решала контрольные по высшей математике. Благодаря физико-математическому мышлению я пришла в астрологию. В отличие от карт Таро, астрология — это во многом чистой воды математика, четкие расчеты, которые работают как швейцарские часы. В натальной карте мой образ мышления наглядно иллюстрирует Меркурий в Тельце. Я обожаю все структурировать, а сложное — передавать простыми словами. И в этой аудиокниге переплетение двух сложнейших дисциплин — астрологии и психологии — изложены доступным языком, который понятен даже новичку. В астрологии Меркурий, с одной стороны, указывает на интеллект, манеру мышления и способ выстраивания коммуникации, с другой — указывает на развитие мелкой моторики. Люди с сильным Меркурием много говорят, общаются, учатся, работают с информацией, а также делают что-то своими руками. Одна моя клиентка с сильным Меркурием проходит все мои обучения в институте, любит общаться, имеет много знакомых и друзей. А еще из любви к кропотливому, можно сказать, ювелирному виду деятельности основала студию наращивания ресниц. Существует четыре типа Меркурия. Земной. В своих действиях и коммуникациях люди с земным Меркурием самые четкие, конкретные и последовательные. Очень любят систематизировать информацию. Всегда стремятся выстроить план коммуникации с людьми. Когда начнем, когда закончим, о чем будем говорить, каков итог. Общаются на конкретные темы, без абстракции. Это люди с физико-математическим складом ума. Огненный. Огненный Меркурий указывает на выдающиеся ораторские способности. Эти люди — хорошие продажники, которые могут зарядить и вдохновить интеллектом и красноречием и закрыть любое возражение. Функции Меркурия максимально раскрываются у них на публике. Они любят аплодисменты и внимание. Это люди с физико-математическим складом ума. Водный. Люди с водным Меркурием, как правило, раскрывают интеллектуальные способности в творчестве. Их речь словно ручеек. Они умеют очень красиво, складно говорить, убаюкать или долюбить словом, а также успокоить и даже вылечить человека через разговор. Люди с таким Меркурием могут стать поэтами и певцами, в репертуаре которых преобладают романтические и лирические произведения. В школе лучше всех пишут сочинения, так как имеют гуманитарный склад ума. Воздушный. Воздух — родная стихия Меркурия. Такие люди легко идут в общение, обучение, поездки. Для них общаться, обучаться и исследовать мир максимально просто и естественно. Если людям с водным Меркурием важны эмоции, огненным — овации, земным — деньги, то воздушным не требуется дополнительных декораций. Для общения им нужен человек, для обучения — курс, а для поездки — транспортное средство. Могут иметь как физико-математические способности, так и гуманитарные.